и предназначался этот зверь для буксировки другого зверя, тяжелого планера Ме-321. При сухом весе в 11 тонн и размахе крыльев аж 55 метров он мог брать 20 тонн грузов, ну или 130 десантников. Его разрабатывали для высадки в Англию, но не срослось, поэтому использовали в Африке, а теперь вот и у нас. На его базе был построен и нормальный самолет, Ме-323С, с шестью моторами по 950 лошадиных сил и грузоподъемностью в 11 тонн. Длина слоненка была под 30 метров, высота – почти 10. Эдакий бочонок, скорее даже головастик, скошенный нос, высота, ширина и длина самого корпуса почти одинаковы, и сзади сужающийся сравнительно тонкий хвост. Причем конструкция была довольно современной даже для моего времени, многоколесное шасси, приподнятая кабина и раскрывающийся в носу грузовой люк. Наш новый транспортник, правда, был гораздо красивее и еще современнее, ну так это и понятно, идеи-то шли от меня. Кабина была также поднята, но как у Боинга 747, горбом, шасси было многоколесным, но мы такое использовали еще на старых транспортниках, за счет чего они могли садиться чуть ли не в грязь, да и со взлетом было меньше проблем, чем у самолетов с одной стойкой на борт. А вот грузовой отсек был уже сквозным, с откидывающимся носом и открывающейся кормой, с пандусами, грузовыми направляющими и лебедками. При полезной нагрузке в 10 тонн он сам весил всего 18 тонн, причем 2/3 – это двигатели и топливо. Широкое применение стеклопластика с направленными волокнами делало наши самолеты очень легкими, ведь даже этот Ме-323, хотя и был обшит фанерой и полотном, но имел стальной каркас, причем с довольно густой вязкой труб. Да и двигателей у нас было всего 4, мощностью по 1200 лошадиных сил, но весом каждый даже меньше, чем французский гном Ронс Ме-323, газотермическое напыление металлических и керамических покрытий, турбонаддув, вот и прибавка удельной мощности, причем немалая. Мы уже обкатывали первый полк таких транспортников, и как раз в Полтаву и начали ими забрасывать по пехотной роте за раз, тогда как трехтонные старички, которым всего год-полтора максимум, забрасывали только взвод. Растем, хотя некоторые пилоты из начинающих были недовольны, это же потребуется в 3 раза меньше рейсов, соответственно, у нас налет будет расти медленнее. На что им советовали не расстраиваться, просто рейсов станет больше, успеете еще повоевать. Мы-то, напомню, переводили в боевую авиацию только после определенного налета, в том числе в транспортной. Вот народ и переживал, что не получится набить фрица хотя бы на стальной значок. А транспортная авиация у нас становилась уже стратегическим фактором в планировании операций, который мы также учитывали, когда решили остаться в Полтаве. А по мне так это был решающий фактор, как еще мы сможем поддержать окруженцев. Хотя я-то помнил про фиаско Люфтваффе под Сталинградом, ну так там немцам надо было лететь над вражеской территорией минимум 100 километров, тогда как у нас, 20. Это плюс к нашему превосходству в воздухе. И пусть танки мы пока перевозить не могли, но новые транспортники вполне могут подбросить за один рейс БМП или пехотную роту с тяжелым вооружением. При скорости в 250 км в час, это открывает новые возможности, которые еще следовало осмыслить. Мы и со старыми транспортниками все больше наглели, так как могли быстро забрасывать немало войск на сравнительно большие расстояния тут, так что сейчас авиазаводы, снова в ущерб производству истребителей и штурмовиков, производили по 2 10-тонника в сутки, и нацелились на 10 таких самолетов. Приближающаяся распутица станет для нас еще меньшим препятствием. Так что всю эту кунсткамеру мы сейчас паковали и перевозили к себе. Трофейные самолеты новых моделей, понятное дело, шли своим ходом, для чего сюда привезли летчиков-испытателей, и те, сделав пару взлетов-посадок, отправлялись на нашу территорию, будут изучать новую авиатехнику. А немецкие боевые самолеты прямо с этого аэродрома шли работать по немцам, снова, как и до этого. Мы старались воспользоваться промежутком, когда у нас есть немецкие самолеты, но не все немцы про это знают, на сутки другие эффект неприятной неожиданности кое-кому будет обеспечен. И, пока была возможность, мы перебросили на полеты в Полтаву 3/4 нашей транспортной авиации, самолеты садились на аэродром каждые 5 минут, в воздушный конвейер включились даже аисты, для которых были выделены отдельные ВПП, чтобы не мешали своим более тяжелым собратьям, Около 70 самолетиков каждый час завозили по 300-500 килограммов грузов, прежде всего боеприпасов и топлива для наших танков, хотя немцы нам и подарили дизельное топливо, которое использовалось в грузовиках, но бензина тут было гораздо больше, как автомобильного, так и авиационного, так что дополнительное топливо для бронетехники не помешает. На волне логистического творчества мы даже придумали было разбирать танки, снимать башню, двигатели, гусеницы и перевозить в таком виде по воздуху на 2-3 десятитонниках. Как раз голый корпус с колесами потянет на 10 тонн, и остальное, еще на 20. К счастью, вовремя сообразили, что будет проще пробить временный коридор и по земле протащить через него в город все, что нужно, как это делают все нормальные люди. Я бы не назвал нас нормальными, но так все и вышло. Нагнали на пару дней 150 штурмовиков, пробили немецкую оборону, все 5 линий окопов и опорных пунктов, и протащили по коридору в город более 100 танков и самоходок, временно оголив сектор. Ну и несколько батальонов пехоты, на подходе были новые. Причем народ воспринял эту операцию как само собой разумеющееся, ну да, после наглых захватов Минска, Кёнигсберга и других городов, к немцу относились немного презрительно, хотя и с опаской, как бешеной собаке, все равно забьем, но может укусить с неприятными последствиями. Но я-то помнил из своей истории о суровых боях, проходивших вплоть до мая 45-го и даже чуть дальше, и меня поразила та непосредственность, с которой мы решили эту задачу. Не знаю, манипулировал ли кто немцами с такой наглой легкостью, и нет ли тут каких-то подводных камней, наверняка были, только я их пока не видел, да и расчеты показывали, что операция была осуществима. В общем, пока прет, надо пользоваться моментом. Тем более, что немцы все-таки тоже не пальцем деланы, они отследили передвижение крупных сил на юг, поднапряглись, и отрезали нас уже к северу от Диканьки, наши резервы не успели. Получилась эдакая рокировка, мы перещелкнули Диканьку к Полтаве, и уже эти два города оказались отрезанными от основной территории. Но для нас так было даже лучше, с севера аэродром оказался полностью защищенным территорией от артиллерийских обстрелов. Несмотря на то, что с большой землей была связь, по воздуху, а, пока не отрезали Диканьку, и по земле, комбат, командовавший прорывом своего батальона и последующим захватом Полтавы, так и продолжал руководить, получалось у него неплохо, и мы решили посмотреть, как он будет действовать дальше. Он и до этого показал себя неплохо, прорыв, последующий рейд, действия были грамотными, без суеты и по делу. Вот и с освобождением Полтавы он выдернул из находившихся в концлагере пленных высших и средних офицеров, и, невзирая на звание и принадлежность к РК или нашей армии, организовал из них штаб. Вдобавок он провел мобилизацию жителей города и окрестностей, в итоге под его командованием оказалось уже более 25 тысяч человек, да еще мы подкинули, самолетами по земле, 5 тысяч. По сути, это была уже армия, ну, как минимум, корпус и комбат исполнял обязанности командарма или комкора. Этот недокомандарм нарезал сектор обороны, поставил над каждым командиров, чтобы те набрали себе подчиненных, кто отряжался на оборудование позиций, шли на работы, кто шел в комендантские службы, сразу заступал на дежурство, ну а кого предполагалось ставить непосредственно в оборону, проходили курс молодого бойца, сколько успеют. Не забыл и про медицину, если военнопленные находились в лагере сравнительно недолго, то есть еще не успели сильно оголодать, то многие оставшиеся в живых обитатели гетто требовали осторожного откармливания, несмотря на подполье и черный рынок. Людям пришлось долго голодать, вот командарм и пустил на бульон 1000 куриц, а заодно организовал, точнее, восстановил из местных жителей городские команды, которые занялись восстановлением водопровода и канализации, снабжением населения продуктами, централизованным питанием, водой и так далее. По городу и за его пределы протянулись десятки километров проводов, и вскоре он был стянут в единый организм потоками сообщений и докладов. А командарм еще запросил 200 радиостанций, от города на расстояниях до 50 километров он раскинул завесу из танковых засад и мобильных ДРГ на грузовиках, БМП и вездеходах, которые сдерживали подходивших немцев на дальних подступах, пока город окапывался. Благо внезапное освобождение крупного города вызвало у немцев шок, настолько сильный, что они начали бездумно бросать на город любые части, оказавшиеся под рукой, вплоть до рот и даже взводов. С такими мелкими подразделениями справлялись даже свежеиспеченные ДРГ, Тем более, что в них было много местных партизан, хорошо знавших местность. К тому же в этих группах было как минимум половина и наших бойцов. Так что несколько дней относительно спокойной жизни у нас были. Основную проблему представляла танковая дивизия, что преследовала батальон до того, как он вошел в город. Но после освобождения Полтавы мы организовали небольшое наступление с основного фронта. Так что пока немецкие танкисты были заняты его отражением, ну тут день-два, и они поймут, что наступление было фикцией. Нам еще помогало то, что немцы уже начинали готовить город к обороне, поэтому работали мы не совсем уж на пустом месте, особенно на северном фасе, который немцы начали оборудовать первым в расчете, что прежде всего оттуда и последует удар, хотя и на остальных направлениях ими начали сооружаться опорные пункты, город готовили к круговой обороне. Ну и мы продолжили это дело, разве что дополняли уже созданные оборонительные сооружения новыми элементами, а то вдруг где у немцев все-таки еще есть план их обороны, помимо того, что мы обнаружили в городе. Сам город тоже готовили к обороне, немцы начали, мы продолжили, закладывали кирпичом проемы дверей и окон, делали амбразуры, ставили доты, чтобы простреливать улицы, ведь не каждый дом еще и подойдет для обороны, надо, чтобы от него просматривался хоть какой-то кусок улицы, площади сквера, а то бывает идет улица шириной метров 10-15, дома стоят сплошняком, окнами друг в друга, и стрелять по тем, кто продвигается по улицам, можно только когда они проходят мимо дома, а это обычно уже поздно, это уже летят в окна гранаты, выламываются двери, для таких-то улиц и надо делать выносные доты и баррикады, из которых можно будет простреливать вдоль, ну а оборона в самих домах, это только для того, чтобы через них не обошли саму точку обороны. За городом же шла еще более грандиозная работа. Чтобы обезопасить город от обстрелов, надо держать немецкие орудия на расстоянии минимум 10 километров, а лучше 15, тогда и самые дальнобойные орудия до него не достанут. Но если только приблизиться к фронту менее чем на 5 километров, так там их и минометами можно давить. На такие дистанции мы и ориентировались. При радиусе обороны 10-15 километров общий обвод обороны составлял 60 километров, 30 тысяч человек, взяв лопаты, за 3 часа выкопали и оборудовали по 2 погонных метра окопов каждый, затем отошли на 100-200 метров, как военные провесили колышками линии окопов, и оборудовали следующую линию, небольшое удаление второй линии от первой позволяло вести из нее стрельбу по немцам, которые приблизятся к первой линии. К вечеру, еще одну, отстоящую также на 200 метров, и ночью еще одну, на таком же удалении. Эти траншеи предназначались прежде всего для размещения резервов и их скрытого маневра при бою за две первые траншеи. На таких дистанциях можно быстро подойти в первые траншеи, поддержать огнем вторую. При этом вторая и последующие траншеи уже гарантированно не попадают в эллипс рассеивания артогня по первой траншее. Немцам придется менять прицел и вести пристрелку на новую дальность, но, вместе с тем, удаление траншей не позволяет немцам вести артиллерийский огонь по следующей траншее без риска задеть свою пехоту, наступающую на предыдущую траншею или уже ведущую за нее бой, так что следующая траншея может безопасно поддержать огнем предыдущую. На следующий день все повторилось. И на следующий. Разве что начиная со второго дня половина работников стала навешивать на прокопанные сплошные линии траншеи взводные опорные пункты, куда будут отходить взводы в случае прорыва немцев через их позиции, увязывать их траншеями в ротные опорные пункты, и уже их, в батальонные узлы обороны. Немцы только начинали эту работу, особенно на западных и восточных обводах, а с юга даже не приступали. Повсюду готовились позиции для минометов и пулеметов. Мы захватили в Полтаве более 300 минометов и десятки тысяч мин, так что пострелять было из чего. Около сотни минометов мы приспосабливали к обороне, практически в каждом пехотном взводе был миномет калибра 81 мм, и еще по 6 пулеметов, половина наших, половина немецких. Ух, постреляем. Наблюдательные пункты, пункты управления секторов, тыловой пункт управления комбата и его подчиненные шпарили по методичке, составленной для командиров среднего и высшего звена. Хорошо хоть не предполагалось наступать, поэтому можно было не заботиться о последовательности перемещения наблюдательных и командных пунктов, запасные-то, как и порядок отхода на них в случае прорыва немцев, это мы, конечно же, готовили. И в дальнейшем уже войска дополняли эту систему траншей выносными позициями для флангового огня, ступеньками и лестницами для быстрого выхода наверх, перекидными мостиками для пропуска поверху контратакующих подразделений, плетнями, которые бы максировали отдельные участки и амбразуры от наблюдения. Боец защищает не свой окоп, а местность вокруг, соответственно, ее надо как следует оборудовать, чтобы по ней скрытно перемещаться, и окоп, лишь часть этого оборудования, пусть и основная. В итоге от внешнего обвода к городу шли 5 оборонительных линий по 3-4 сплошные траншеи каждая, и на первых двух были оборудованы взводные и ротные опорные пункты, а на первые они были уже увязаны в батальонные узлы обороны, так что работ еще хватало, но нам было где встретить врага. Правда, удаление между первой и второй линиями позволяло части немецкой артиллерии вести огонь без перемещения на новые позиции, они бы доставали, пусть и на пределе возможностей, но как минимум половине артиллерии все равно пришлось бы переместиться вперед, а это минимум 3 часа потерянного времени. А уж о необходимости тратить время на наблюдение и разведку последующих линий обороны и говорить не приходится, а это снова потеря времени. Причем все эти траншеи соединялись ходами сообщения, пересекались отсечными и дополнялись ложными траншеями, которые отличить с воздуха от настоящих было очень сложно, так что немцам придется учитывать их в своих расчетах атак, тратить снаряды, бомбы, выделять наряд сил на их захват. Легким движением лопат немецкие усилия распыляются на большее количество объектов, чем требуется на самом деле. Отсечные траншеи рылись наискосок относительно основных линий обороны и предназначались для того, чтобы остановить распространение прорвавшегося противника в бок, а также для флангового огня либо контратак. В них можно быстро перебросить подразделения, которые и охватят фланг наступающих, не только сбоку, но и спереди сзади. Сооружались укрытия и для техники. Были оборудованы километры путей скрытного прохода, прежде всего прячась за скатами холмов, перелесками по дну балок, загоченных жердями и бревнами. 2000 подготовленных площадок для пулеметов и СПГ, десятки окопов для техники, минометных позиций. И дополнительно, прежде всего на танкоопасных направлениях, копались противотанковые ямы, рвы, контрскарпы, все, чтобы заставить немецкие танки начать поиски обходных путей, повернуть борт к позициям артиллерии и самоходок, танков и БМП, и получить свое. Жратвы было море, поэтому кормили работников на убой, все равно не прокормим всю ту скотину, что немцы согнали для отправки в Германию и своим войскам, да и с округи местные жители пригнали еще столько же, чем отдавать немцу, лучше пусть мир поест досыта. Котлов для готовки не хватало, их вертели на местных заводах из листового железа, еду и воду развозили по позициям в деревянных бочках, обложенных соломой, чтобы дольше были горячими. Одну такую бочку раздолбал незадачливый немецкий летчик, его сбили зениткой, а работники почти до смерти забили черенками от лопат, подоспевшие дружинники вытащили уже полуживое тело, которое сдали медикам, может, вытянут, а нет, так хоть потренируются, пока есть время. Посуды не хватало, еле по очереди. А пока копали следующие линии, в первых уже обживались бойцы, обустраивали бойницы, брустверы, обкладывали их дерном и масксетью, делали ниши для боеприпасов, лисьи норы, чтобы пережидать обстрелы и бомбежки, ямы дзотов обшивали бревнами и досками, клали несколько накатов бревен, ставили километры колючки, закапывали десятки тысяч мин, спасибо немцу. Уже на четвертый день на расстоянии в 5-10 километров от города вся местность начинала представлять собой сплошную оборонительную позицию. В оборону помимо нашей техники встраивали также трофеи, как немецкие зенитки, так и десяток тигров, что немцы начали сгружать с железнодорожных платформ, да так и не успели, спустили пока только 2 тигра и на одном начали менять транспортные, более узкие, гусеницы на нормальные, более широкие, на которых этой махине можно хоть как-то передвигаться по бездорожью. Так что более 30 дополнительных стволов калибра 88 мм теперь будут стрелять по своим создателям. С учетом этих стволов плотность ПТО выходила как раз по 2-3 ствола на километр обороны вокруг города. И это только нормальный ПТО, к ней еще добавлялись по 6 орудий БМП и почти 20 гранатометов и СПГ. Так что была надежда не допустить немецкие танки до города и аэродрома, причем от последнего надо бы держать фронт километров на 5 минимум, чтобы немцы, установив свои гаубицы даже на пару километров вглубь своей территории, стреляли бы на приличных для большинства орудий дальности, Тут важен прежде всего повышающийся разброс. А если еще удастся не прощелкать арт-корректировщиков, что наземных, что воздушных, они будут стрелять к тому же вслепую, по квадратам. Конечно, что-то повредят, но ущерб будет гораздо меньше. На всякий случай мы начали готовить еще одну полосу, ближе к городу. Без авиатранспорта нас задавит. Немец не шел. Ну а тогда может вон там и немного выдвинем вперед, как при Петре. И стали выдвигаться вперед новые позиции, которые, как зубья, расчленяли слитный фронт на ряд отдельных участков для атаки. Даже назвали их не опорными пунктами, чем они по факту и были, а редутами. А историки поздние окрестят эти события Вторая Полтавская битва. Глава 25. А в самом Киеве мы все-таки получили свой Сталинград. Пусть и в уменьшенном виде. От Полтавы еще бы 90 километров на юго-запад, и уже Днепр, Кременчук, но тут мы до него не дошли, только передовыми отрядами, да и то ненадолго. А вот до Киева, стоявшего также на Днепре, от Полтавы было почти 300 километров на запад-северо-запад, южнее него река делала поворот на юго-восток. В него мы вошли с севера, со стороны Чернигова. Немцы смогли захватить Киев лишь летом 42-го. Поначалу, как я понимаю, у них все шло как и в моей истории, хотя и далеко не гладко, так, именно на южном фланге находился Перемышль, первый город, освобожденный советскими войсками во время Великой Отечественной войны, 22 июня немцы его захватили, два СГО наши его освободили, да и потом, на целую неделю немцы застряли в треугольнике Дубно-Луцк-Броды, где наши устроили им грандиозное танковое сражение, с нашей стороны в нем участвовало свыше 3000 танков, со стороны немцев, 800 танков и штурмовых орудий. Потом были бои в укрепраинах, находившихся к западу от Киева. Новоград-Волынский ЮР, длиной 120 километров, находился в 200 километрах на запад от Киева, а Коростеньский длиной 182 километра, в 150 километрах на запад-северо-запад. Первые немцы пробили и к 7 июля захватили Бердичев, а к 9 июля – Житомир, но еще 5 дней шли бои. Советские войска постоянными контратаками заставляли немцев становиться в оборону, блицкриг буксовал все сильнее. Этим сопротивлением на уже вроде бы прорванном Уре советские войска не давали расшириться бутылочному горлышку, немецкие танковые и моторизованные части по-прежнему могли продвигаться вперед только по шоссе Луцк-Ровно-Новоград-Волынский-Житомир-Киев. Так, в захваченном еще 7 июля Бердичеве 11-танковая дивизия вермахта целых 5 дней вела бои против почти десятка стрелковых и двух танковых дивизий РК. А тем временем с севера, из района Коростеня, начало атаки в направлении Новоград-Волынского и Житомира 5-я армия РК, которая выросла до 9 дивизий, в итоге магистраль была перерезана и немцам удалось восстановить ее связность лишь 14 июля. И это при том, что уже 11 июля передовые части немцев добрались аж до Киевского Ура, а 12-го там были уже две танковые дивизии немцев, 13-я и 14-я. Еще бы немного, и город был бы захвачен. Но силенок не хватило, контратаки советских войск на шоссе, проходившие на 200 километров западнее, отвлекали большие силы танковых и мотомеханизированных дивизий, которые по идее должны были двигаться вперед, на Киев. А тут и Гитлер вмешался, требуя поворота на юг и окружения советских частей, продолжавших сопротивление и проводивших контратаки к югу от шоссе. Гитлера переубедили, и он вроде бы согласился, что скорый захват Киева важнее, советские дивизии можно окружить и потом. Но тут уже главнокомандующий генштаба приказал встать ЗМУ моторизованному корпусу в оборону у Киева, а остальным подвижным частям прежде всего обеспечить северный фланг Гаюк от атак с севера. 5-я армия своими контратаками все-таки застопорила дальнейшее продвижение немцев на восток. Командование Гаюк попыталось было обойти это препятствие, радировав командиру ЗГО моторизованного корпуса, что если обстоятельства сложатся благоприятно, то он может попытаться наскоком захватить Киев. Но из-за контратак советских войск тылы были не подтянуты. Командир ЗГО МК на намек не повелся, потребовал прямого приказа. Так эти интриги и заглохли, немцы упустили шанс захватить Киев. А 16 июля наши подтянули резервы и уже сами начали контратаки со стороны Киева. Южнее Киева, под Каневым, наши контратаки также более чем на 10 дней сковали немцев, пытавшихся продвинуться на юго-восток вдоль Днепра. За второй ЮР, Коростеньский, бои начались только 23 июля, немцам не хватало войск, так как приходилось все сильнее растягивать свой северный фланг, чтобы прикрыться от припятских лесов и болот, Они разделяли группы армии Юг и Центр, так что тем приходилось опасаться наступления советских войск с той стороны. Фрицы вытащили на свой блицкриг все, что смогли, и на наступление через Припятские леса сил просто не хватало, так что приходилось только прикрываться с той стороны не слишком-то большими заслонами, что, впрочем, также требовало отвлечения сил, пусть и меньших, чем при наступлении. Немцы обусловили это решение полнейшей невозможностью проведения крупных операций в этой местности, начисто проигнорировав и бои Первой мировой, когда во время Брусиловского прорыва более 20 русских дивизий вели здесь наступление не советско-польскую войну 1920 года, когда целые дивизии обеих сторон шастали тут во всех направлениях. Они рассчитывали быстро проскочить к Киеву, отделавшись легкими синяками, как сказал начальник штаба Гаюк. К тому же постоянные контратаки советских войск со стороны Припятских болот все сильнее тормозили северный фланг Гаюк. В итоге немцам пришлось выделять на северный фланг дополнительные силы, чтобы обеспечить беспрепятственное продвижение на восток своих механизированных соединений, которые двигались севернее основного направления. Но наша 5-я армия не ввязывалась в длительные бои, а, ограничившись контратаками, продолжала отходить на восток к Коростеню, куда одновременно подтягивали силы из востока. Причем 9 июля группы армий Центра и Юг даже установили контакт с передовыми отрядами, но затем было принято решение выбираться из Припятских лесов, из носов автотранспорта и падеж лошадей, в основном из-за нехватки овса, сильно затрудняли обеспечение частей, а горные и легкопехотные дивизии, у которых техника была легче и которые как раз и были приспособлены для действий в подобных условиях, наступали на другом участке. К тому же кое-где местность не просохла еще и к июлю, болота после дождей разливались, продвижение было возможно только по дорогам, да и то не по всем можно было просто пройти. Вместе с тем, как отмечали сами немцы, тщательная рекогносцировка часто выявляла неожиданные возможности передвижения по боковым дорогам и через относительно редкие лесные массивы. Оказалось, что болотистые участки местности можно обходить или форсировать по быстро сооружаемым из хвороста и сучьев гатям. Как ни странно, в лесисто-болотистой местности время от времени встречались относительно сухие, песчаные или травяные участки. Выяснилось, что не всегда можно верить имеющимся картам. Нередко встречались вновь проложенные шоссированные и проселочные дороги, не помеченные на картах. Собственно, этими свойствами непроходимых болот и лесов мы и пользовались с самого начала своей деятельности, увеличивая их проходимость как разгатями и просеками. Ну и далее немцы почти точь-в-точь описывали нашу тактику и способы борьбы с самими же немцами. Особенно трудные задачи стояли перед разведкой. От авиационной разведки многого ждать не приходилось. Наземная разведка редко могла продвинуться вперед на сколько-нибудь значительное расстояние. Поэтому особое значение приобретала агентурная разведка с помощью тех местных жителей, которых удавалось привлечь на свою сторону. Основными принципами ведения военных действий являлись тесный контакт между подразделениями, выделение главного направления, активные действия боевыми группами с небольшим числом приданных артиллерийских орудий и танков или самоходно-артиллерийских установок. Решающее значение обычно имело наличие самоходно-артиллерийских установок и саперных штурмовых групп в голове колонн наступающих частей. Оказалось, что и в этих крупных лесных массивах имеются относительно свободные участки местности и редкие населенные пункты. Таким образом, можно было использовать артиллерию и массированно, чем обеспечивалось ее эффективное, прежде всего моральное, воздействие на русские войска. Особое значение приобретало взаимодействие с авиацией. Да, для нас артиллерия и авиация как раз и были самыми страшными вещами, от которых спасала только подвижность и незаметность. Ну и засады, налеты. Впрочем, последние были следствием подвижности, которую мы обеспечивали либо самоходной артиллерией, либо конными упряжками для пушек полегче, а, самое главное, устройством путей, гатей, насыпей, просек, по которым эта техника могла бы пройти. Вот с организацией обеспечения немцы как-то слишком заморачивались, а скорее, привыкли к шоколаду и кофе. Материальное обеспечение войск в условиях лесистой области требовало принятия особых мер. Никаких заготовок на месте организовывать не удавалось. Приходилось подвозить даже питьевую воду. По мере накопления опыта наметились следующие важнейшие принципы обеспечения подвоза снабжения: обеспечение тыловых коммуникаций, организация надежного прикрытия баз снабжения, передвижение транспортных колонн под защитой приданных танков, высадка подвижных усиленных истребительных отрядов с целью не допустить выхода противника на тыловые коммуникации или сбить его с них. Прежде всего на снабжении они и горели, когда пытались у нас своими подвижными отрядами шастать по нашим лесам, да еще под прикрытием танков. После их расстрела из засад уничтожение оставшейся пехоты было плевым делом, они сами шли на прорыв и гибли от пуль обложивших их мелких отрядов. Впрочем, РКК тоже давала им прикурить. В заключение немцы писали, бои в лесисто-болотистой Припятской области были тяжелыми и кровопролитными. Правда, крупные русские соединения были разбиты, но полное усмирение области имеющимися силами оказалось невозможным. Мелкие разрозненные отряды русских, возникшие в результате боев, стойко держались в глухих районах. Благодаря умелому управлению и поддержке русского командования эти отряды стали ядром партизанских сил, которые в течение всей восточной кампании находили здесь надежное убежище. Да, мы многие из этих отрядов инкорпорировали в свои ряды, да так, что в начале августа немцам уже пришлось перебрасывать свои войска из Гаюк против нас. Нажим на северном фланге немецкого наступления на Украине еще больше ослаб. К тому же нам очень повезло, что немцы направили на нас свежие части, которые еще не успели наработать опыт боев в такой местности, потому-то нам и удалось их остановить и потом обратить вспять. Снова у немцев не нашлось сил, чтобы атаковать Уры, да и сил потребовалось бы уже несравнимо больше, чем в начале августа. За подаренное нами время советское командование дооборудовало Уры и насытило их войсками до вменяемого состояния. Жалкие попытки немецкого командования натравить на Укрепраины белорусских и украинских националистов были встречены оборонявшими Уры советскими войсками с недоумением. Националистам даже не дали взрывчатки, так что те пытались идти в атаку со взрывчаткой, набранной на местных карьерах. После этого попытки отработать свою самостоятельность под крылом немецкого орла как-то поблекли. Так что Коростеньские Уры, находившиеся севернее Мозырские, стояли у немцев костью в горле до октября 41-го, когда у немцев наконец-то нашлись силы их захватить. Точнее, наши из них отошли из-за ухудшения обстановки к северу, под Гомелем. Мозырский Ур оставлен 19 августа в связи со взятием Гомеля. Так что немцы постепенно продавливали оборону советских войск к юго-западу от Киева, и 30 июля вышли к Днепру у Триполья, южнее Киева. К 7 августа немцы даже вдавили клин в оборону города с юго-запада и дошли до предместий, но подошедшие резервы советских войск 16 августа выдавили немцев обратно. Некоторые доты Киевского Ура сражались в окружении больше недели и выстояли. Уход части дивизии на север против нас и новый контрудар РКК из Конева на Богуслав в стык между немецкими соединениями заставил немецкое командование перестать распылять силы между двумя целями и сосредоточиться на Киеве. От Коростеньского Ура к Киеву начали переброску 51-го армейского корпуса, а против 5-й армии немцы встали в оборону. Но и это не помогло. После полутора месяцев непрерывных боев, теряя по 200 человек в сутки на каждую дивизию, немецкие войска устали и были измотаны, и 9 августа под Киевом немцы также встали в оборону. Продвигаться на восток продолжала только одна танковая группа, на южном фланге Гаюк, и тут из нее изымают 11-ю танковую дивизию и передают ее 6-й армии, чтобы та смогла наконец прорвать оборону 5-й советской армии под Коростенем и выйти к северу, к Авручу, чтобы сомкнуть фланги с Га-центра около Мозыря. Практически лишившись своих танковых и мотопехотных дивизий, та медленно продавливала своими пехотными дивизиями оборону советских войск, приближаясь к Мозырю. Севернее 19 августа она взяла Бобруйск, находившийся в 110 километрах на север от Мозыря. Вышедшие из Белостокского и потом Минского мешков приграничные армии РКК уже были битыми волками, и немцам приходилось смазывать свое продвижение вперед потоками своей крови. Наступление на 5-ю армию и Коростеньский Ур началось 21 августа, но в лесисто-болотистой местности танкам было не развернуться, бои приняли затяжной характер. Единственное, что удалось, наконец сомкнуть стыки с Га-центр. Произошло это уже 30 августа. К югу от Киева немцы 25 августа вышли на Днепр на всем его протяжении и захватили несколько плацдармов на восточном берегу. В моей истории в конце августа произошел и поворот танковых сил Гудериана на юг. Именно об этом повороте мы и слили информацию Сталину, точнее, какой-то войсковой радиостанции, до которой смогли достучаться. Куда уж пошла информация дальше, нам тогда было неведомо. Но в этой истории советские войска не оставили от танков Гудериана и мокрого места, А потом мы с середины августа их добили, захватили ремонтников, ремонтировавшиеся танки, танки, шедшие на пополнение танковым дивизиям, поворачивать было просто нечем. Тут был другой поворот, в июле, танков ГА-Север из-под Луги на юг, на Смоленск. И, как я потом понял, именно этот поворот приняли за переданную нами информацию, пусть она и пришла почти одновременно с поворотом и особо повлиять ни на что уже не могла. Ну, я от лишней благодарности отказываться не стал, хотя и зарекся в дальнейшем делать вбросы сведения из моей истории, могу ведь и подвести. Все поменялось уже в июне 41-го, так что в конце августа штурмовать наш юго-западный фронт отправилась только ГА-Юг, в гордом одиночестве. Хотя и этого было немало. Как я отмечал, к 25 августа немцы вышли на Днепр на всем его протяжении к югу от Киева, но этому предшествовали напряженные бои. В начале августа у РККА еще оставались плацдармы на западном берегу Днепра к югу от Киева, у Ржищева, в 50 километрах на юго-восток от Киева, и у Конева, еще в 40 километрах на юго-восток. А дальше, наши еще сражались на подступах к реке. 7 августа 26-го я армия, оборонявшаяся к югу от Киева, провела успешное наступление, механизированные соединения немцев, наконец смененные у Киева пехотными дивизиями, просвистели вдоль Днепра дальше на юг, оставив к западу только пехотные соединения, спешили уплотнить окружение 6-й и 12-й армии под Уманью и поймать 9-ю и 18-ю армии, отходившие южнее, так что наши продвинулись за сутки на 20 километров. Как отмечали сами немцы, строительный батальон, а также подведенные запасные батальоны безуспешно пытались остановить противника. Этот прорыв противника является следствием недостаточной глубины построения наших наступающих войск. Нужно учесть всю рискованность такого положения. Но на следующий день наших развернули на юг, надо было срезать немецкие части, обложившие Ржищев и Конев, которые оборонялись дивизиями этой же армии. Правда, это наступление закончилось неудачей, там немецких войск было больше. Тем временем с начала июля в Харьковском военном округе формировались новые 9 стрелковых и 2 кавалерийские дивизии с готовностью к концу июля-началу августа, в Одесском – 10 стрелковых и 3 кавалерийские, с готовностью в течение августа. Последние в августе были включены во вновь созданную резервную армию в районе Днепропетровска. Правда, они были недостаточно укомплектованы. Еще и к 18 августа дивизиями получены винтовки, ручные пулеметы, часть противотанковых пушек, еще не получены станковые и зенитные пулеметы, полковая артиллерия и артиллерия для артполков. Поэтому к 1 августа первый эшелон, 3 дивизии, резервной армии был оттеснен на Днепропетровский плацдарм. Но своим выходом на сцену они не дали немцам отрезать 9-ю и 18-ю армии, те успели переправиться через Днепр. Причем переправа проходила с помощью Днепровского пароходства, которое организовало несколько паромов. Вот на этих паромах с 18 по 22 августа на восточный берег и были переправлены обе армии.